Глава 54. Макс. Казалось, я вижу себя чужими глазами. Когда упала Тисаана, кто-то вскрикнул: «Я?» Я смотрел, как ползу к ней по полу, спотыкаюсь о труп Зерета, оскальзываюсь на теплой крови. Я подхватил ее, щупал пульс, дыхание, хоть что-то. Она не отзывалась. Я смотрел, как прижимаю к себе безжизненное тело, как ору ему в нарастающей панике: «Тисаана, ты меня слышишь? Тисаана, открой глаза! О чем ты думала, несносная дура? Зачем ты это?» А в голове утверждалась единственная мысль: «Это конец, другой мир». Потому что, когда я представлял себе будущее, оно неизменно сводилось к лицу Тисааны. Без нее будущее умрет. Тисаана не шевелилась, и тогда мир снова собрался воедино. Нет, я ее не отпущу. Я нашарил в кармане чернильницу и пергамент, развернул. Не знаю как, трясущимися руками нацарапал стратограмму и прижимал к себе Тисаану, пока мир вокруг растворялся. Приземлились неудачно. Подо мной разлетелся стул и кофейный столик. Кто-то вскрикивал, кто-то испуганно ахал, еще бы не ахнуть, когда в злачную мириадскую кофейню вваливаются два окровавленных тела. «Что тут, прокляни вознесенные?» И Амара откинула занавеску, отгоражившую кабинет, вытаращила глаза. «Помоги!» — проскрежетал я. «Макс, какого?» «И Амара, скорее, пожалуйста!» Она взглянула в мое перепуганное лицо, потом на тело у меня на руках. «Давай ее сюда!» Одним толчком магии она с грохотом сбросила все со стола и указала мне на расчищенное место. «Клади сюда!» Темное дерево тут же окрасилось кровью. Моя смешалась с кровью Тисаана и Зерета. Будто издалека доносилась брань и расспросы ошарашенного Эрика. И Амара рявкнула на него, чтобы заткнулся. Я видел только неподвижную грудь Тисааны. «Что с ней? Это же...» «Да подвинься, я и осмотреть не могу, пока ты тут торчишь». Оттолкнув меня, она склонилась над Тисааной и, увидев что-то в ее лице, строго взглянула на меня. «Это то самое, да? О чем ты говорил в прошлый раз?» Эрик мыкался рядом, держал Тисаану за запястье. «О, на вид ничего хорошего. Хватит, Эрик, Макс, это оно?» «Скажи, что мне делать?» — с трудом выговорил я пересохшим ртом. Эрик выпустил руку Тисааны. «Вознесенной над нами она умерла. Хватит, Эрик!» И Амара сдвинула рукав и вздернула брови при виде украсивших предплечья Тисааны шрамов. «Ты говорила, оно отнимет прорву силы», — сказал я. «То проклятие!» «А Вардир что-то толковал насчет смешать нашу магию. Вроде бы это возможно, чтобы отдать ей сколько надо». «Нет». И Амара покачала головой. «Невозможно, это убьет обоих. Плевать мне на невозможно. И тебе тоже, поэтому я к тебе и пришел». Она послала мне долгий, жесткий взгляд, сурово поджала губы. Ее рука еще обнимала Тисаану, нащупывала пульс, которого не было, и с каждой секунды этого страшного молчания Тисаана ускользала все дальше. Некогда было колебаться. Я открыл второе веко, и сила с ревом хлынула сквозь меня, посыпалась искрами на растопку. Эрик выругался, отскочил, и Амара округлила глаза. «Макс, что ты?» «И Амара, не говори мне про невозможно». Она чуть помедлила и потянулась к моей руке. Я ощутил в ее прикосновении легкое биение магии. Ее магия тянулась ко мне, испытывая, изучая. Когда она снова взглянула мне в глаза, решение было принято. «Унесшее ее проклятие требует жизни. Возможно, это твоя магия достаточно глубока, чтобы изменить сцену, но все равно цена будет зверски высокой. Макс, ты должен это понимать. Что ты отдашь, мы можем узнать спустя годы или десятилетия. Готов». Я не медлил с ответом. Что-то смягчило жесткое лицо Амары, может быть, жалость. Она отрывисто кивнула и бросилась к книжным полкам, стала рыться в переполненных ящичках. Потом сунула мне в руку пузырек с голубой жидкостью. «Выпей, до дна. Если не убьет, может, выживешь». На вкус это было вроде яда, который кто-то уже проглотил и вылил с мочой. После двух глотков мой разум покрылся льдом. На третьем спутались мысли, а когда я допил, мир заколебался. И Амара, склонившись над Тисааной, подхватила со стола нож и резанула ей по ладони. «Жаль, что ты не прихватил своего дружка-целителя», — бросила она, — «того красавчика». Она уже ухватила мою светящуюся ладонь и провела по ней лезвием. Даже одетая магией, одетая пламенем, тело мое кровоточило по-прежнему. Кровь на горящей коже показалась ярко-красной. «Очаровательно!» — буркнула Эомара и, притянув руку Тисааны, устремила на меня строгий взгляд. «Когда начнешь, ты сможешь питать ее своей магией. Отдай столько, чтобы восполнить отнятое проклятием. В теории должно получиться, но мне было не дано». Я потянулся к окровавленной ладони Тисааны. Я мог бы поклясться, что чувствую ее, хотя моя магия Солария не слишком подходила для таких дел. Но ее я знал, помнил звук неслышных движений и невысказанных мыслей. «Это она, еще здесь», — тихо ахнула Эомара. Я опустил взгляд. Моя кровь алой ниточкой тянулась вверх, как будто всплывала в воде. Кровь Тисааны тоже протянулась по воздуху навстречу моей. На долю секунды они зависли, как сходящиеся трещинки. А потом я ударил по ладони Тисааны и сжал ее до белизны в костяшках. И не отпускал. Даже когда скрючился от боли. Даже когда вся комната раскалилась от бешеной вспышки моего пламени. Даже когда сама кровь в моем теле будто взбунтовалась против меня, будто некий отвратительный яд разом вливался в меня и выкачивал ее досуха. Я не отпускал, потому что сквозь всю боль, сквозь расползающуюся по коже черноту, я чувствовал ее. Она была далеко и уходила все дальше, но ошибиться я не мог. Это она.